Глава 6. Хэппиномика. В международной классификации болезней есть четкое определение депрессии, ее симптомов и критериев диагностики. Однако четкого определения счастья нет нигде. Это кажется странным и вызывает вопросы. Почему состояние душевного неблагополучия так тщательно описано, а позитивное эмоциональное состояние игнорируется? Счастье хочет практически каждый, кого ни спроси, все хотят счастья. Но при этом ни в школе, ни в вузе решительно нигде не рассказывают, что такое счастье и как его достичь. Лет 15 дети усердно изучают тычинки и пестики, и что-то из этого даже действительно полезно и реально пригодится в жизни. И как можно повысить КПД времени, которое дети проводят в обучении? Что если в каждой школе и в вузе будут преподавать такой новый предмет хэппиномика? Что если будут найдены четкие рабочие рекомендации, как каждому стать счастливым? Как известно, счастливые люди более эффективны в работе. Они меньше болеют и способны принести значительно больше пользы. А скольких психосоматических заболеваний можно будет избежать? Сколько несчастных людей смогут избежать пагубных зависимостей? Насколько снизится криминал, если больше людей станут счастливыми? Просто посмотрите на людей на улице или в метро, сколько из них выглядят счастливыми. Есть ощущение, что практически все, за редким исключением, несчастливы. Почему? Можно предположить, что причин тому несколько. Одна из них заключается в том, что если не знаешь, что такое счастье, то как его можно достичь? Это как в сказке «пойти туда, не знаю куда, найти то, не знаю что». Деятельность, направленная на достижение счастья, является достаточно важной, чтобы выделить ее в отдельную область знаний или даже науку. Чтобы поставить на рельсы эффективную деятельность по достижению счастья, мы включим научный подход. С точными определениями, аксиомами, теоремами и гипотезами. И постараемся, насколько это возможно, в подобной области максимально логически точно все доказать и обосновать. Представим науку о счастье с названием хэппиномика как систематизированную область человеческой деятельности, подобную спорту или музыке, с методичным подходом к развитию навыков и достижению результатов. Для форсайта на эту тему подключим к этому технику ТРИС под названием ИКР. Что могло бы стать идеальным конечным результатом, а также немного фантазии. ТРИС. Теория решения изобретательских задач. Это методология систематического подхода к решению технических проблем и создания инноваций. ИКР – идеальный конечный результат. Это концепция в ТРИС, представляющая собой идеальное решение проблемы без каких-либо негативных последствий или затрат. Хэппиномика могла бы выглядеть так. Структурированная программа обучения. Начальный уровень. Основы эмоциональной силы, техники осознанности. Средний уровень. Управление стрессом, построение отношений. Продвинутый уровень. Поиск жизненного предназначения, самореализация. Сертифицированные тренеры счастья. Профессионалы, прошедшие специальную подготовку и практик. Программа физической подготовки. Работа с телом, спорт, питание и сон. Индивидуальные и групповые занятия. Упражнения на постановку и усиление навыков счастья. Курсы, ретриты, интенсивы. Измеримые показатели прогресса. Тесты на уровень удовлетворенности жизнью, эмоциональной устойчивости, качество отношений. Специализированное оборудование. Приборы для биофидбэка. Оценки уровня счастья или стресса как химическим путем, так и с помощью нейроактивного оборудования. VR-технологии для симуляции жизненных ситуаций. Соревнования и достижения. Конкурсы на самого счастливого человека, награды за личностный рост. Научно-исследовательская база. Постоянные исследования, обновление методик на основе новейших данных нейробиологии и психологии. Учебники и пособия. Структурированные материалы по развитию навыков счастья, рабочие тетради для ежедневной практики. Онлайн-платформа. Приложение для отслеживания прогресса, медитации, постановки целей. В такой системе люди могли бы методично развивать свою способность быть счастливыми, как развивают мышцы в спортзале или музыкальный слух в консерватории. Результаты были бы измеримы и достижимы при регулярной практике и правильном подходе. Выглядит несколько утопично, но подумаем хотя бы о бюджетах Олимпийских игр. Олимпиада в Токио, проведенная в 2021 году, обошлась примерно в 15,4 миллиарда долларов. Если бы всего 1% этой суммы, около 154 миллионов долларов, был направлен на развитие хэппиномики, мы могли бы увидеть следующие результаты. Первая глобальная сеть центров счастья. В крупных городах по всему миру открыть специализированные центры, где люди могли бы регулярно практиковать техники повышения благополучия, подобно тому, как они ходят в спортзал. Второе. Передовые исследования. Значительную часть средств направить на финансирование масштабных научных изысканий в области позитивной психологии, нейробиологии счастья и смежных дисциплин. Это позволило бы глубже понять механизмы счастья и разобрать более эффективные методики его достижения. Третье. Технологические инновации. Разработка передовых приложений с искусственным интеллектом для персонализированных рекомендаций по повышению уровня счастья. VR-симуляторы для тренировки эмоциональной устойчивости, нейроинтерфейсы для прямого воздействия на центры удовольствия в мозге с соблюдением этических норм. Четвертое. Образовательные программы. Внедрение курсов по науке о счастье в школах и университетах. Разработка онлайн-курсов мирового уровня, доступных для всех желающих. Это могло бы значительно повысить эмоциональный интеллект и психологическую грамотность населения в глобальном масштабе. Пятое. Подготовка кадров. Создание программ для подготовки тренеров счастья высочайшего уровня. Эти специалисты могли бы работать как индивидуально, так и с организациями, помогая создавать более счастливые и продуктивные сообщества. Шестое. Медиа-контент. Производство качественных документальных фильмов, сериалов и других медиапродуктов, популяризирующих идеи науки о счастье и методы его достижения. Седьмое. Внедрение в корпоративную культуру. Разработка и включение программ повышения уровня счастья и благополучия сотрудников в крупных компаниях, что могло бы значительно повысить продуктивность и удовлетворенность работой. Восьмое. Государственные инициативы. Сотрудничество с правительствами для внедрения программ, направленных на повышение уровня счастья населения, подобно тому, как это делается в Бутане с их индексом волового национального счастья. Бутан – небольшое гималайское королевство, известное своим уникальным подходом к национальному развитию. Индекс волового национального счастья, ВНС – это альтернативная мера прогресса страны, введенная в Бутане в 1970-е годы. ВНС ставит благополучие населения выше экономического роста. Индекс включает психологическое благополучие, здоровье, образование, культуру, экологию и другие факторы. Цель ВНС – достижение баланса между материальным и духовным развитием. Этот подход привлек международное внимание и вдохновил дискуссии об альтернативных мерах прогресса. Правительство Бутана использует ВНС для формирования политики и принятия решений. Бутан через ВНС стремится создать общество, где счастье и благополучие граждан являются главными приоритетами национального развития. 9. Глобальные мероприятия. Организация масштабных международных конференций, фестивалей и соревнований, посвященных хэппиномике, которые могли бы привлечь внимание мировой общественности к этой теме. 10. Инклюзивные программы. Разработка специализированных методик и программ для повышения уровня счастья среди уязвимых групп населения, людей с ментальными расстройствами, пожилых, детей из неблагополучных семей и так далее. Результаты таких инноваций могут быть весьма перспективны. Значительное снижение уровня депрессии и тревожности в обществе, повышение общей продуктивности и креативности населения, улучшение качества межличностных отношений и снижение уровня конфликтов. Снижение затрат на здравоохранение за счет улучшения психического здоровья населения. повышение общего уровня удовлетворенности жизнью и ощущение ее осмысленности. Поскольку счастливые люди часто эффективнее, то может быть интересный результат – повышение уровня ВВП государства. Конечно, такой подход сегодня кажется утопичным. Критики могут сказать, что счастье слишком субъективно и не поддается тренировке, подобно физическим навыкам. Однако современная наука все больше доказывает обратное. Вспомним хотя бы успехи когнитивно-поведенческой терапии. Исследования, опубликованные в JAMA Psychiatry 2019 года и The Lancet 2013 года, подтверждают, что когнитивно-поведенческая терапия, КПТ, нередко не уступает в эффективности антидепрессантам при лечении различных депрессивных расстройств средней и тяжелой степени. Важно отметить, что эффективность лечения может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей пациента, тяжести депрессии и других факторов. Часто наиболее успешной оказывается комбинация КПТ и медикаментозного лечения. Исследования в области нейропластичности показывают, что мозг меняется на протяжении всей жизни, и мы можем натренировать его быть счастливым. Более того, если задуматься о потенциальном влиянии такой инициативы на общество в целом, инвестиции в хэппиномику могут оказаться одними из самых перспективных в истории человечества. Что может быть важнее, чем повышение качества жизни и уровня счастья миллиардов людей? Возможно, я переборщил с поиском идеального конечного результата, и он выглядит чересчур идеалистичным. Но совершенно очевидно, что задача по запуску междисциплинарной области человеческой деятельности, направленная на достижение счастья, назрела. Эта область не станет отдельной наукой, а скорее представит собой комплексный подход к изучению и практике достижения счастья и благополучия. Хотя, кто знает, некоторые вещи, повсеместное использование голосовых помощников, массовое распространение электромобилей и их инфраструктуры, массовое внедрение 5G-сетей и так далее. Более чем реальные сегодня, всего лишь 5-10 лет назад выглядели полной фантастикой. И не столь важна нарисованная картинка, как постановка задачи и начало движения в направлении изучения счастья, что может быть более значимым, чем все нарисованные и, вероятно, фантастические картинки хэппиномики. Давайте рассмотрим эту идею подробнее. Человечество достигло невероятных высот в самых разных сферах – квантовой физики, нейрохирургии, в освоении космоса, создании искусственного интеллекта. Однако вопрос о том, как достичь счастья, часто остается на периферии серьезных научных исследований. Постановка задачи по созданию целенаправленной области изучения счастья – первый шаг к признанию важности этой темы на уровне общества и научного сообщества. Он может привести к ряду положительных изменений. Первое. Привлечение внимания ученых, исследователей и общественности к вопросу счастья как к серьезной теме для изучения. Второе. Междисциплинарный подход. Это может стимулировать сотрудничество между различными областями науки – психологией, нейробиологией, социологией, философией и так далее. Третье. Методология. Попытки изучения счастья могут привести к разработке новых методов исследования и измерения субъективного опыта. Четвертое. Практика. Даже начальные результаты исследований могут найти применение в образовании, здравоохранении, управлении и других сферах. Важно понимать, что все это не означает, что мы должны сразу же создать жесткую структуру или методологию. Напротив, гибкость и открытость к изменениям могут быть ключом к успеху. Изучение счастья может развиваться непредсказуемыми путями, и мы должны быть готовы адаптироваться. Возможные направления развития. Первое. Исследования могут показать, что счастье – это навык, которому можно научиться, подобно пилотированию самолета или игре на музыкальном инструменте. Второе. Биологические основы. Изучение может сфокусироваться на нейробиологических механизмах счастья и способах их оптимизации. Третье. Социальные аспекты. Исследования могут выявить ключевую роль социальных связей и общественных структур в достижении счастья. Четвертое. Индивидуальные различия. Может оказаться, что пути к счастью сугубо индивидуальны, и задача науки – помочь каждому найти свой путь. Очень вероятно, что идея научного изучения счастья столкнется со скептицизмом. Многие могут посчитать эту тему слишком субъективной или неподходящей для серьезного исследования. Однако история полна примеров, когда изначально ненаучные темы становились предметом исследований. Психология, когда-то считавшаяся лишь разделом философии, уверенно стала полноценной научной дисциплиной. Еще раз отметим потенциальные выгоды, которые могут быть огромными. Первое. Улучшение качества жизни миллиардов людей. Второе. Снижение уровня депрессии и тревожности в обществе. Третье. Повышение продуктивности и креативности в рабочей среде. Четвертое. Улучшение межличностных отношений и социальной сплоченности. Пятое. Новые подходы к образованию и воспитанию детей. Начало движения в направлении систематического изучения счастья – это, на первый взгляд, бессмысленная, но очень амбициозная идея с огромным потенциалом. Подобно тому, как изучение квантовой физики открыло новые горизонты в понимании Вселенной, а освоение авиации изменило наш мир. Целенаправленное изучение счастья может привести к фундаментальным изменениям в том, как мы понимаем и проживаем наши жизни. Главное – быть открытыми к новым идеям и готовыми адаптироваться по мере развития наших знаний. Возможно, через несколько десятилетий мы будем удивляться тому, как мы жили без этих знаний, так же, как сейчас удивляемся жизни без интернета или мобильных телефонов. Позитивная психология. Говоря о счастье, нельзя не упомянуть о позитивной психологии. Это относительно новое направление, которое фокусируется на сильных сторонах человека и его потенциале для счастья и благополучия. Она предлагает множество полезных инструментов и техник, которые могут помочь людям стать счастливее. Позитивная психология зародилась в конце 90-х годов, когда группа ученых во главе с Мартином Селигманом решила, что пора перестать фокусироваться только на проблемах и начать изучать то, что делает людей счастливыми и успешными. Представьте, что вы всю жизнь пытались починить сломанную машину, а тут вдруг кто-то предложил посмотреть на исправные автомобили и понять, почему они так хорошо работают. Вот это и есть суть позитивной психологии. Изучение того, что помогает людям процветать, а не просто выживать. С тех пор позитивная психология прошла долгий путь. Ее цель не просто заставить всех улыбаться, а думать позитивно, хотя это тоже неплохо. А научить людей использовать свои сильные стороны, строить крепкие отношения и находить смысл в жизни. Это как если бы вам дали инструменты для строительства счастливой жизни, вместо того, чтобы латать дыры в существующей. Задачи позитивной психологии включают в себя изучение таких вещей, как благодарность, оптимизм, устойчивость к стрессу и даже то, как юмор может сделать нашу жизнь лучше. И знаете что? Исследования показывают, что это работает. Люди, применяющие принципы позитивной психологии, действительно становятся счастливее и успешнее. Тем не менее, как и у любого подхода, у позитивной психологии есть свои ограничения. Один из главных недостатков – она часто не учитывает физиологические аспекты нашего благополучия. Представьте, что вы пытаетесь медитировать, практиковать благодарность, когда у вас сильно болит голова или вы не выспались. Согласитесь, это будет довольно сложно. Наше физическое состояние напрямую влияет на наше настроение и способность мыслить позитивно. Кроме того, позитивная психология может создавать ложное впечатление, что счастье – это просто вопрос правильного мышления. Но давайте будем честными. Жизнь сложна, и иногда человеку нужно погрустить или позлиться. Постоянное стремление быть позитивным может привести к подавлению важных эмоций, что в долгосрочной перспективе способно навредить нашему психическому здоровью. Еще один момент, который стоит учитывать, это индивидуальные различия. То, что работает для одного человека, может не подходить другому. Позитивная психология иногда предлагает универсальные решения, не учитывая уникальный опыт и обстоятельства каждого человека. Это как пытаться надеть обувь одного размера на всех. Кому-то она будет как раз, а кому-то нет. Также важно помнить, что позитивная психология развивалась в основном в западном контексте. Она может не учитывать культурные различия и особенности других обществ. То, что считается признаком счастья в одной культуре, может иметь совсем другое значение в другой. Наконец, позитивная психология может создавать дополнительное давление. Когда нам постоянно твердят, что мы должны быть счастливыми и позитивными, у нас может возникнуть чувство вины или комплекс неполноценности, если мы не соответствуем этому должны. Как заставить себя улыбаться на семейной фотографии, когда вам совсем не весело? Это может быть утомительно и неестественно. Но не поймите меня неправильно, позитивная психология действительно предлагает много ценных инструментов. Просто, на мой взгляд, она не является универсальным решением для всех жизненных проблем. Как автор книги о счастье, я считаю, что настоящее счастье – это баланс между позитивным мышлением, заботой о физическом здоровье, принятием всего спектра эмоций и учетом индивидуальных и культурных особенностей.